Тогда придет человек и попытается отнять то, что я тебе дал. Я уже знаючи, я пытаюсь, так сказать, а кому хочется вот таких столкновений, кому хочется таких дискуссий, которые тебе напротив пытают, кому это надо, никто не хочет. Я-то своей головой немножко соображаю, ну, надо сделать все, кто-то может быть. Ну, тот. Хорошо, я буду делать так, что с ними не встретиться. Вот однажды я выхожу куда-то, мне надо. Совершенно меня никто не толкал. У меня с собой нужды не было никакой. Я только под влиянием собственного желания выхожу, как сейчас помню, иду, где сейчас за проспект Советский, там вот в Северном микрорайоне. Иду по этой улице, брата одного встречаю. А, мне даже в голове не было, что у него проблема меня перевоспитать, переубедить. Захожу, я же мог пойти другой улицей. Я мог не пойти туда с ним. Но я не знаю, что это он. Я захожу, начинается дискуссия весьма неприятная. Я вспоминаю то, что видел Бог. Видел. Вот моя свободная воля, и мои рассуждения, и все мои попытки избежать. Но как Бог мог это рассчитать еще? Я мог идти 10 дорогами туда, куда я шел. Это было не самое прямое, не самое лучшее. Вот как можно было знать вот это все? Не знаю, я этого не понимаю. Но у него есть предведение. Предвидел. И я не раз говорил. Вы помните, когда дело касалось Иуды Искариотского, его предательства? Бог написал задолго, что продадут Иисуса Христа за 30 серебряников. И когда пришло время, когда Иуда уже стоял, не просто стоял, он уже упал, он уже совершал эту работу гнусную свою. Уже все было договорено. И вопреки своему знанию, вопреки пророчеству, посылает к Пилату весточку через жену. Смотришь, не делай ничего сему человеку. Помните? Я во сне много пострадала за него. Иуда, что делаешь, делай скорее. Вы помните, он мог бы сказать ему, раскрыть мог бы его, но не раскрывал. Почему? А может быть, он покается. Один из вас предаст мне. Кто, Господи? Но один из вас. И даже в самый последний момент, друг, для чего ты пришел? Друг, я не думаю, что в этот друг Иисус Христос вложил, так сказать, сарказм какой-то. Друг, для чего ты пришел? Он еще мог ответить на вопрос, для чего он пришел, и, может быть, что-то по-другому сделать. Но Бог точно знал все, чем кончится. И что Пилат будет пытаться оправдать Христа. Попытается заменить разбойником. Разбойник есть, надо отпустить одного, вот два. Может быть, они выбор сделают правильно. Иисуса Христа отпущу, наказавши. Но надо же как-то их удовлетворить. Но понял, что его предали из зависти. И Писание прямо говорит, пытался его освободить. Но Бог видел, что не Иуда, не Пилат не остановится. Но до последнего момента останавливает. Вот удивительное предведение. А если бы это получилось не так? Казалось бы, неправду Бог написал. Но Бог видел наперед, что вот все это будет. И поэтому не надо было искать другого варианта, чтобы спасти людей. А Христос приходил умереть. Сегодня Иуду оправдывают некоторые авторы. Сьогодні я читав, що говорить Ісус Христос, договорившись, Юди, ти мене предай, і я там, так сказать, тебе пошлі, ну, награду большую дам за це. Какая глупость? Какая глупость? Тогда не хотів, предупреждав, Писание говорит. Поэтому я обращаю внимание еще раз на Слово Божие. Много что мы можем найти, прочитать. Много разных версий может быть выдвинуто. Но я сегодня обращаю внимание, что Господь очень хорошо все знает. И предопределил. А это уже что-то более конкретное. То есть Бог увидел наперед, а почему потому что сохраняет свободную волю. И вполне возможно, он не захочет. Еще раз повторяю, Бог никогда не ошибался. Он знает конкретных людей. Но если мы сегодня, молящиеся, присутствующие в собрании, потеряем спасение, то не Бог будет виноват. И мы не сможем сказать тогда, ну ты ж нас определил на погибель. Он никого на погибель не определял. И еще раз скажу, напомню то, что говорил не один раз, что если ад создан не для человека. Он создан для дьявола и для его ангелов. А люди выбирают сегодня идти в ад к дьяволу, к его ангелам. Это их выбор. И тем не менее выбор есть. Есть предопределение и есть выбор. Наверное, до конца мы так и не поймем, почему одни спасаются, а другие нет. Почему один с чем раз падает и идет к Богу, а другой один раз упал и не идет? Наверное, мы никогда все не будем знать. И вопрос так и остается, тайный вопрос спасения, как это получается. Но некоторые обрывки мы можем выловить очень важны для нас. И самое главное для меня сегодня и для вас, если я и вы потеряем спасение, то не Бог будет виноват. И не то, что Он определил нас на погибель. Бог такого определения не выносил. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. То есть, что бы мы ни читали, какую бы сторону мы ни отмечали, но мы обязательно приходим ко Христу. Через Него, в Нем. Если в Нем, значит, мы имеем успех, имеем доступ к благодати Божией, к тем благам, которые во Христе Иисусе есть для нас на небе. Если без Христа, то ничего на небе для нас нету. Абсолютно ничего. Потому что мы грешники без Него, а грешников Бог не слушает и с ними дела не имеет. Если и имеет, то хранит жизнь, чтобы они покаялись и приняли спасение. Вот Он имеет это. Все остальные блага, они даются во Христе. И интересно, я как-то сегодня просматривал Деяния апостолов, и там, когда Павел, что касается моего служения в некоторой мере, и вы помните, он повелевал именем Иисуса Христа нечистому духу выйти. То я посмотрел, подлинник, в подлиннике написано, повелеваю тебе в имени Иисуса Христа, выйди вон. Повелеваю тебе, находясь сокрытым в имени Иисуса Христа. А именем это вроде со стороны, то имя пустил и все. Вот есть разница. А вот почему вот эти семь сыновей иудейского пресвященника Скевы, они не могли изгонять именем Иисуса. Потому что они говорили, заклинаем тебе Иисусом, которого Павел проповедует. А злой дух сказал, Иисуса знаю, я Павел из Мессина, а вы кто? То есть они не были сокрыты во Христе. Они не были объяты им. И вот поэтому их служение и не имело успеха. Это было поражение, это был позор. по сути дела. Поэтому я просто обращаю внимание. Есть разница. И она, так сказать, в понимании довольно значительна. То именем это просто вот как стаканом все равно. А в имени это я сокрыт в нем и иду с ним вместе. И в имени Иисуса приказываю, выйди вон. И тот часто женщина-служанка, она освободилась от духа прорицания. Но это я немножко уклонился от этой темы. Седьмой стих читаю. «В котором, то есть во Иисусе Христе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Значит, цена нашего искупления, мы говорим о Голгофской жертве, говорим, что тело было избито, изранено и так далее, оплеван был. Но все сводится к пролитию крови. Слушайте, в котором мы имеем искупление кровью Его. Потому что Писание говорит в Ветхом Завете, без пролития крови не бывает чего? Прощения. Поэтому, когда мы не один раз слышим, дайте цену крови, то Бог нам напоминает, что мы куплены дорогою ценою, ценою крови, пролитой на Голгофе. Цена нашего спасения – это цена крови. Мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. То есть благодать Божия, она открывается нам пролитие крови Господа и во всяком разумении и мудрости. Для чего? Чтобы мы могли вникнуть в Слово и понимать его так, как надо. Если только намек сделать, что это значит во всякой премудрости и разумении. Это значит, что без мудрости Божией и без разумения невозможно исполнять Слово Божие. И мы его очень часто не понимаем, потому что нет мудрости. И Господь нам это все даровал в Иисусе Христе. И 9 стих, он очень важный. «Открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединились под главою Христом». Сегодня не все соединено под главою Христом, потому что на земле дьявол имеет часть и власть. И на земле есть люди Божии, и есть люди дьявола, которые ему служат. И если раньше было при сотворении, небо и земля имели полную гармонию, это было одно, то теперь вражда посеяна. И Бог через Иисуса Христа хочет опять все соединить назад. В устроение полноты времен. Вот это очень такое важное выражение. У Бога на все есть время определенное. И раньше времени ничего не бывает. Вы помните, когда исполнилась полнота времени, Бог послал в мир единородного Сына Своего. Для каждого государства, для каждой нации определено время его существования. В это время Бог что-то делает, и потом целые нации, целые государства, целые цивилизации исчезают с лица земли. На все есть время. И есть время для строительства церкви, тоже есть время. Почему в устроении полноты времен? Потому что в некоторых случаях, может быть, из-за непослушания детей Божиих, за определенное время Бог не успевает сделать то, что надо. И тогда время одно продолжается, а другое сокращается. Но вот эти две точки пришествия Христа ни на одно мгновение не будет отсрочено. Вот в этих пределах сдвигаются времена. Вы помните, Бог говорил Аврааму, что твои потомки будут порабощены лет 400, правда?